Глава 4, часть 4. Подозрительные спросят, может быть, июнь 40-го года был особым месяцем? Нет, он был самым обычным. В июле того же года нарком обороны провел в кабинете Сталина 21 час 57 минут, а начальник генерального штаба 14 часов 20 минут. И каждый месяц также, если не насыщеннее. Возразят, что в августе вместо Шапошникова начальником генерального штаба был назначен генерал армии Мерецков. Он-то не имел особых отношений со Сталиным, и уж явно у него не было возможности изложить свои соображения. Возражение отметаем. Вот на выбор, октябрь 40-го года. Нарком обороны маршал Тимошенко провел в кабинете Сталина 25 часов 40 минут, а начальник генерального штаба генерал армии Мерецков 30 часов 30 минут. На фоне этой статистики приходится признать, что Жуков кривил душой, когда рассказывал о том, что ни его предшественники на посту начальника генштаба, ни нарком обороны не имели возможности доложить Сталину обстановку. Если учесть заместителей наркома обороны и заместителей начальника генерального штаба, которые тоже докладывали Сталину о состоянии дел в подчиненных им структурах, то набираются сотни часов каждый месяц, когда Сталин непосредственно занимался вопросами НКО и генштаба. Когда Мерецкого сменил Жуков, ситуация не изменилась. Каждый месяц Сталин по много раз принимал в своем рабочем кабинете как наркома обороны, так и начальника генштаба. Решение о назначении генерала армии Жукова начальником генерального штаба РККА было принято 13 января 1941 года. Всю вторую половину января Жуков вникал в обстановку, а 1 февраля официально принял пост. Еще перед вступлением в должность, 29 января, Жуков просидел в кабинете Сталина 2 часа 30 минут. На следующий день 1 час 30 минут. В день вступления в должность, 1 февраля, Жуков находился в кабинете Сталина 1 час 55 минут. Только за этих 3 дня Жуков провел в кабинете Сталина без 5 минут 6 часов. Неужели 6 часов великому стратегу не хватило, чтобы кратко обрисовать ситуацию? За это время главные вопросы можно было, если не решить, то хотя бы поставить. 12 февраля Жуков находился в кабинете Сталина 2 часа 45 минут. 22 февраля – 3 часа 45 минут. 25 февраля – 1 час 55 минут. 1 марта – 3 часа 15 минут. 8 марта – 1 час. 17 марта – 5 часов 55 минут. 18 марта – 1 час 55 минут. Давайте поверим Жукову. Сталин не давал ему возможности высказаться. Представим, раз в неделю в кремлевском кабинете Сталин молчит, и Жуков тоже молчит. Только за февраль и март 41 года набирается 22 часа 25 минут молчания. Только в кабинете Сталина. Но они могли встречаться и в других местах. Могли молчать по телефону. Если Сталин и Жуков в эти часы военные вопросы не обсуждали, чем же они занимались? Если все это время великий стратег просто смотрел в потолок и зевал, то об этом надо было прямо сказать. Но не надо было врать о том, что не дали ему возможности встретиться со Сталиным и изложить свою точку зрения. А ведь эти часы только начало.